Поначалу жизнь моя была обыкновенна. Сам я уроженец Воронежской губернии с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубани шачить на кулаков. Потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни хоть шаром покати. Нигде никого. Ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани. Хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод. Выучился на слесаря. В скорости женился. Жена воспитывалась в детском доме, сиротка. Хорошая попалась мне девка. Смирная, веселая, угодливая и умница. Не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лихо стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть не так, что она была из себя видна. Но я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. Не было для меня красивее желания ее. Не было на свете. И не будет. Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем. А спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает – иметь умную жену-подругу. Приходилось кое-когда после получки выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой, и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол. Выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках. Однако же добирался. И опять же, ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я с пьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я как куль с овсом упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукой и шепчет что-то ласковое. Жалеет, значит. Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду. Ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости. Нальет граненый стаканчик водки. Похмелись, Андрюш. Только больше не надо, мой милый. Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами. Поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне хмельного слова поперек. Крикни или обругайся. Я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура. Насмотрелся на таких шалав, знаю. В скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился. Через год еще две девочки. Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку. В 29-м году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил 10 лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что 10 лет? Спроси у любого пожилого человека. Приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое, он как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом. Отшагал 20 километров, и вот уже затянула степь дымка. И отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я эти 10 лет и день, и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали. Все трое учились на отлично. А старшенький Анатолий оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно. И гордился я им. Страсть, как гордился. За 10 лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты. Стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в 6 соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе. А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата. А на третий, пожалуйте, в эшелон. Провожали меня все 4 моих. Ирина, Анатолий и дочери Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода. Ему к тому времени уже 17-й год шел. А Ирина моя... Такой я ее за все 17 лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала. А утром такая же история. Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу. Губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командир объявляет посадку, а она упала мне на грудь. Руки на моей шее сцепила, и вся дрожит. Будто подрубленное дерево. И детишки ее уговаривают, и я... Ничего не помогает.